Глава 27. Я шла на работу уверенным твердым шагом. Никто бы, наверное, и не подумал, что внутри я чувствовала себя, словно отправляюсь на гильотину. Я долго думала, стоит ли мне вообще идти в ресторан. Но, поразмыслив, пришла к выводу, что мне нечего бояться, и, по сути, я ничего плохого не сделала. То, что я притворялась Олькой перед ее дядей, вообще не имело никакого отношения к моей работе. Если не учитывать, конечно, что таким образом я обманывала владельца ресторана и жила в его квартире бесплатно. Но на работу меня приняли, как Александру Ветрову, и, по сути, причин для увольнения не было никаких. Хотя, естественно, я понимала, что особых прав на испытательном сроке у меня нет, поэтому внутренне я уже смирилась с тем, что просто заберу свои вещи и уйду. «Доброе утро!» — с улыбкой встретил меня Стас, когда я вошла в пустой зал. «А ты чего так рано сегодня?» «Да так, не спалось чего-то», — сказала я правду. Я и на самом деле ворочалась всю ночь, проверяя телефон едва ли не каждые 5 минут. Но Олькин дядя мне так ничего и не ответил. «А бес у себя?» — спросила я осторожно. «Ты чего? В такую рань?» — хохотнул Стас и качнул головой. «Действительно. И почему мне казалось, что меня даже на порог не пустят, выставят мои эспадрильи за дверь и помашут ручкой? Ладно, пойду тогда переоденусь», – пожала плечами и отправилась в раздевалку. Возможно, если вести себя так, словно ничего и не случилось, и не бежать, сломя голову в бухгалтерию, требуя рассчитать меня за отработанные дни, то никто и не станет меня выгонять. А если и захотят, то пусть Игорь сам мне об этом скажет. Переодевшись в белую блузку и юбку-карандаш, я процокала каблучками, выходя в зал из раздевалки. До открытия ресторана оставалось еще 20 минут, а я уже гордо стояла в холле, готовясь встречать гостей. Первой пришла Ди, вид у нее был усталый. «Привет!» – улыбнулась она мне и прошла мимо. За 5 минут до открытия в дверь влетела растрепанная Тоня. «Приветик!» – пронеслась она мимо, торопясь в раздевалку. День начинался как обычно. Если меня и собирались выгонять, то девочки и Стас были явно не в курсе. С приходом первого клиента, которого я провела в зал, я даже немного расслабилась. «У тебя все хорошо?» – поинтересовалась Тоня. А я просто кивнула, решая не выплескивать на нее всех своих проблем. Все утро я простояла в некоем напряжении, ожидая, что вот-вот появится бес, но он пришел только к обеду. Я в этот момент была в зале и лишь мельком заметила, как он поднялся к себе в кабинет. Через 5 минут ко мне подошел Стас. «Бес попросил тебя к нему зайти», — сказал он, и мое сердце тревожно забилось. «Сейчас?» — идти совсем не хотелось. «Завтра», — хохотнул Стас и пошел в зал. А я со вздохом поднялась в кабинет. Перед тем, как постучать, я еще раз глубоко вздохнула. На этот раз я собралась с духом, повторяя про себя, что даже если меня сейчас уволят, это точно не конец света. «Доброе утро, Илья Александрович!» – бодро вошла в кабинет. «Уже полдень», – усмехнулся бес, видимо, совершенно не стесняясь того, что на работу он приходит только к обеду. «Да, точно!» – кивнула я, замирая по центру кабинета. «Садись, Сашуль!» – кивнул бес на кресло у стола. Я послушно села, поглядывая на управляющего. Марина только от него могла узнать мое настоящее имя. «Как ты? Уже пришла в себя после пятницы? В субботу плохо, наверное, было?» «Да, очень», — кивнула я, вспоминая свое разбитое состояние. Но чувствовала я себя так совсем не из-за алкоголя, я и не пила вовсе. «И неудивительно», — посочувствовал бес, — «пить — это не твое». «Больше не буду». «Нет, ну, немножко можно. Просто надо знать грань, когда следует остановиться. Помню, я как-то...» Бес начал рассказывать какую-то нелепую историю, смысл которой я едва ли улавливала. А все из-за того, что в моей голове постоянно крутился вопрос, почему он не говорит, что знает правду и не увольняет меня? К чему все эти разговоры? Что вообще происходит? Такое ощущение, что меня положили на гильотину, а голову не спешат рубить. «Ха-ха-ха, ты представляешь, но с тех пор я понял, что это мой предел, и джин с томатным соком лучше не смешивать». «Да уж», — я смогла лишь натянуто улыбнуться, так как юмора я совсем не уловила из-за того, что прослушала половину истории. Бес перестал смеяться и посмотрел на меня, а я на него. «Ну, я пойду работать?» — спросила я с некой опаской. «Иди, Сашуль, и помни». Бес сделал паузу, а я добавила. «Джин с томатным соком не смешивать?» «Ха-ха, точно!» Я поднялась, плохо соображая, почему бес ничего не сказал, почему не уволил. И объяснение этому могло быть только одно. Он не знал всех деталей, и Олькин дядя не сказал ему меня уволить. А это значило... Черт его знает, что это значило! Я поспешила выйти поскорее из кабинета, быстро открыла дверь, вышла в коридор и едва ли не уткнулась носом в Игоря. Я попятилась назад, а он медленно снял свои очки и нахмурился. «А ты что тут делаешь?»